Она сказала: «В Испании есть похожий обычай. Там, когда впервые приходит гость, хозяин говорит ему: «Вот мой скромный дом. Начиная с этого благословенного часа, прошу вас, считайте его вашим собственным домом и распоряжайтесь им, как вам будет угодно». И она страстно воскликнула: «Милый мой любимый Мишика, мой славный бурый медведь, я от всей души, от всего преданного сердца повторяю эти слова испанского гостеприимства. Этот дом твой, и все, что в нем твое, и павлин твой, и я твоя, и все мое время твое, и все мои заботы о тебе». Медленно опуская ресницы, она прибавила тихо: «Мишика, мне стыдно и радостно признаться тебе. Знаешь ли, теперь мне все чаще кажется, будто бы я всю жизнь искала только тебя одного, и, наконец, нашла. Ах, все это болтовня о каком-то далеком, где-то вдали мерцающем идеале. Но какой же ты идеал, мой дорогой медведь? Ты неуклюжий, ты тяжелый, ходишь в перевалку, волосы у тебя рыжие. Когда я тебя увидела в первый раз на заводе, я подумала: вот чудесный большой зверь для приручения. И я сама не помню, как и когда это случилось, что добрый зверь стал моим господином. Я тебя серьезно прошу, Мишика, поживи у меня, сколько тебе понравится. Я не стесню твоей свободы. И когда ты захочешь, мы опять можем вернуться в нашу морскую каютку. Мария, а где же твое гордое брезгливое одиночество? Твоя абсолютная свобода? Отвращение к тесной жизни бок о бок? Она улыбнулась кротко, но не ответила. Поцелуй меня скорее, Мишика, и пойдем завтракать. Я слышу, идет моя Ингрид. Действительно, открылась боковая дверь, и в ней показалась какая-то женщина, и издали поклонилась. У Марии была уютная, светлая, маленькая столовая, незатейливая, но очень вкусная кухня и хорошее вино. Прислуживала нам молчаливо эта самая Ингрид. Чрезвычайно странное и загадочное существо, по-видимому, откуда-то с севера, из Норвегии, Швеции или Финляндии, судя по имени, светловолосая, с необычайно нежной кожей. Лицо и фигура у нее были как бы двойные. Когда она глядела на Марию, голубые глаза становились необыкновенно добрыми и прекрасными. Это был умиленный взор ангела, любующегося на свое верховное божество. Но когда эти глаза останавливались на мне, то мне казалось, что на меня смотрит в упор ядовитая змея или взбешенная яростная молодая ведьма. Или мне это только мерещилось? Но такое впечатление осталось у меня на очень долгое время, вернее, навсегда. Достаточно сказать, что каждый раз впоследствии, когда я чувствовал ее присутствие за моей спиною, я невольно быстро оборачивался к ней лицом, подобно тому, как каждый человек инстинктивно обернется, если по его пятам крадется коварная дрянная собака, которая хватает за ноги молчком из-под тишка. Пользуясь минутой, когда Ингрид вышла из столовой, я спросил Марию: «Где ты достала эту странную женщину?» И тут же осекся. «Прости, Мария, я опять спрашиваю». Она на секунду закрыла глаза и печально, как мне почудилось, покачала головой. Может быть, она слегка вздохнула? «Нет, Мишика, это прошло. Теперь спрашивай меня, о чем хочешь, я отвечу откровенно. Я верю твоей деликатности, я тебе сейчас скажу, откуда Ингрид, а ты сам рассуди, удобно ли мне открывать чужую тайну». «Тогда не надо, Мария, не надо. Все равно. Я вытащила ее из публичного дома в Аргентине. Я не знал, что сказать, замолчал. А вошедшая Ингрид, точно зная, что разговор шел о ней, пронзила меня отравленным взглядом Василиска. А все-таки наш завтрак кончился весело. Ингрид разлила шампанское, Мария вдруг спросила меня: «Ты очень любишь это вино?» Я ответил, что не особенно, выпью с удовольствием бокал-два, когда жажда, но уважения к этому вину у меня нет. «Послушай же, Мишика, я должна тебе сделать маленькое признание. Мне до сих пор бывает стыдно, когда я вспоминаю о том, как я фамильярно напросилась на знакомство с тобой в ресторане этой доброй толстухи-испанки». И она в самом деле покраснела. Вообще она краснела нередко. Но я, пожалуй, здесь не так виновата, как кажусь. Видишь ли, у нас в Марселе был один русский ресторан. Теперь его уже больше нет. Он разорился и исчез. Я однажды пошла в него с одним моим знакомым, который много лет прожил в России, очень ее любит и отлично говорит по-русски. Я не учла того, что он, хотя и умный, и добрый человек, но великий шутник и мистификатор. А я, признаюсь, плохо понимаю шутку. В этом ресторане он был моим гидом. Я заметила, что все служащие женщины были дородны и важны, почти величественны. Иногда с видом милостивого снисхождения они присаживались то к одному, то к другому столику и пригубливали вино. «Кто эти великолепные дамы?» — спросила я моего спутника. И он объяснил мне: «Эти дамы все из высшей русской аристократии. Самая незаметная среди них, по крайней мере, баронесса, остальные — графини или княгини». Потом плясали и пели какие-то маленькие курчавые люди с золотыми тубиками, нашитыми на груди камзола. Одну из этих песен мой гид перевел по-французски. В ней говорилось о том, что русские бояры не могут жить без шампанского вина и умирают от ностальгии, если не слышат цыганского пения. Ведь это неправда, Мишика? Конечно, неправда. А я доверчива до глупости. Я думала, там у Алегрия... показать тебе и почет, и тонкое знание аристократической русской жизни. Ну, не глупа ли я была, добрый Мишика? А теперь выпьем этого вина за наше новоселье. Я сказал, шутя, за наш брак. Она отпила глоток вина и ответила: «Только не это».